между Чаунской губой и мысом Биллингса. Вдоль него течет большая река Пектемель, и на побережье мелькают названия: мыс Кибера, губа Нольде, мыс Шалаурова изба. Второе. Побережье между Леной и Колымой даже на бывалого человека производит тяжелое впечатление. К океану здесь выходят низменности Приморская и Нижнеколымская, болотистые тундровые равнины из кочек и озерной воды. Добравшись до моря, низменности долго не желают сдаваться и идут на север грязной водой мелководья, по которому летом олени уходят от берега на километр или два, чтобы испить полезной для оленьего здоровья соленой воды. Застрять на этих отмелях очень опасно. Яростная мелководная волна, может, и не разнесет в щепы, но будет раскачивать киль, пока мертвый ил не забьет трюмы, не засосет судно по палубу. Выбраться на берег здесь можно, но это не значит спастись. Жилья нет на мертвых, непригодных для навигации берегах, и след человека по тундре напоминает нерешительный пьяный пунктир в обход проток, озер, старец и мокрых болот. К востоку от Колымы берег становится веселее. Скалы мыса Баранов камень, промытый галечник берега и так до Чаунской губы, которую с запада охраняет песчаный равнины остров Айон, а с востока – Шилакский мыс. Все это пугало мореходов. Смотри фото 01. За недоброй памяти мысом Шилакским. Унылые берега от Лены до Шилакского мыса описал и нанес на карту купец из Великого Устюга Никита Шалауров. Он же открыл Чаунскую губу, остров Айон, и одним из первых повидал и засек Ляховский остров из группы Новосибирских островов. Он погиб в 1764 году в очередной отчаянной попытке открыть путь из Ледовитого океана в Тихий. Имя его можно найти только на очень подробных картах. Незначительное место в низовьях Колымы под названием Зимовка Шалаурова. Крохотный островок Шалаурова в Восточно-Сибирском море. И мыс Шалаурова-изба, неподалеку от известного мыса, названного именем бездельника капитана Биллингса. Я назвал бы судьбу Шалаурова странной, потому что сей неистовый человек изменил купеческому предназначению ради морской гидрографии и открытия новых земель. Для географической науки он сделал достаточно много, больше многих прославленных путешественников. Но имя его более известно как символ редкого упорства и редкой неудачливости. Хотя в одиночку он сделал работу крупной государственной экспедиции, его фамилия не прижилась в летописи географической славы. И тут ему не везло. Грустная, как звук походного горна, история этого человека взволновала меня очень давно. Хотя я случайно узнал о нем, но получилось так, что за несколько лет я побывал почти во всех местах, связанных с его именем. Не был только на Лени, где он построил свой галеот «Вера, надежда, любовь». Третье. В истории освоения Чукотки имя Шалаурова встречается первый раз в 1748 году, когда он решил совершить отчаянное плавание на Камчатку на самодельном судне, выстроенном из жидкого леса, который островками растет на реке Анадырь. Купец Шалауров искал тогда новые охотничьи